Глава 22. Признание. Сегодня Маргарит пришла с таким лицом, как будто ее из могилы вырыли. Ясно было, что она чувствует себя не слишком хорошо. Да я и сама была не в лучшей форме. Опять разболелась голова. Принимаю обезболивающее, не помогает. Терапевт сказал, у меня высокое давление, отправил на МРТ в конце недели и прописал целую гору таблеток. У меня они теперь всех цветов и размеров. Медсестра собирает нужные вместе, и я получаю свой ежедневный коктейль. Вид этих разноцветных кружочков напоминает мне об Антуане, когда он был маленьким. Из пакета леденцов он всегда выбирал красные. По вкусу они ничем не отличались от других, но он стоял на своем и требовал красные, только так и никак иначе. По утрам, когда я получаю свой стаканчик с лекарствами, иногда меня так и подмывает сказать: «Сегодня я принимаю только красные». Но я, конечно, ничего такого не говорю и проглатываю все как миленькое. Это никакие не сладости, и я уже давно не ребенок. Маргарит приступила к работе. Мне бы хотелось тоже найти себе какое-нибудь занятие, как дома, когда Женевьев занималась уборкой. Я могла бы чистить серебро, чинить одежду, резать овощи, а вместо этого просто сижу, сложа руки. Маргарит спросила, как мое самочувствие, и я притворилась, что лучше. «Есть новости от сына?» «Он скоро возвращается. Закончил очередной крупный проект». Подумав о нем, я улыбнулась немного грустно. «Вы по нему скучаете?» — проговорила малышка. Это был не вопрос. Она угадала. Я действительно по нему скучаю. Но не из-за того, что он далеко. К этому я уже давно привыкла. А вот чего мне по-настоящему не хватает, так это доверие в его взгляде. Он не может простить меня за то, что я скрывала правду о его рождении, и я не знаю теперь, как залечить эту рану. Маргарит молчала. Обыкновенно веселая, как зяблик, сейчас она, казалось, глубоко погрузилась в свои мысли. Сегодня на ней был парик средней длины, кудрявый. Я такого у нее еще не видела, очень красивого, каштанового цвета. Теплый оттенок странно контрастировал с усталым, осунувшимся лицом. Я спросила: «Что-нибудь случилось? Судя по всему, ты сегодня плохо спала». Она мотнула головой, швырнула простыню в корзину для белья и развернула новую. «Нет, ты хорошо спала или нет, ничего не случилось?» Малышка на секунду замерла, и я уже было подумала, что она не ответит, и тут она тихо заговорила. «Вы на днях рассказывали о сыне и о том, что нельзя молчать, потому что потом станет только хуже. Я много над этим думала. У меня с папой... Не знаю, как сказать. Моя мама погибла в автомобильной аварии, и я считала, что эта тема закрыта, но в последнее время без конца верчу это в голове. Похоже, он мне не все рассказал». «Может, не стоит слушать старую ворчунью вроде меня?» «Нет, то есть да. Ну, то есть, я думаю, вы правы. На прошлой неделе я опять попросила его поговорить со мной об аварии, но он не захотел, ничего не сказал. Вообще-то...» Она вертела пальцами край простыни. «Вообще-то, я думаю, что очень плохо себя повела. Буквально напала на него. Не знаю почему, просто меня такая ярость охватила. Я на него даже накричала. Я потянулась и взяла малышку за руку». «Перестань теребить несчастную простынку, она ни в чем не виновата. Если я правильно поняла, твоя мать погибла в аварии, и ты задаешь себе вопросы, и злишься на папу, потому что он молчит». «Да, злюсь. Когда это произошло, я тоже была в машине. Они сильно поссорились, и из-за этого он не справился с управлением. Почему же ему так важно было начать с ней ссору прямо в дороге? Почему он не мог дождаться, пока мы доедем до дома?» Я задумалась. Получается, Маргарит полагает, что отец частично виновен в смерти ее матери. Я заговорила шепотом, чтобы на нее не давить. «Моя бедная девочка. Как же это должно быть больно потерять маму? У нее блеснули глаза, и она сердито утерла лицо тыльной стороной ладони. Я продолжала, хоть и знала, ей не понравится то, что я собираюсь сказать. «А ты никогда не думала, что папа отказывается с тобой разговаривать по той же причине, которая заставила меня скрывать правду от Антуана?» «Чтобы меня защитить?» Она, похоже, не одобряла эту мысль. «Папа меня действительно слишком сильно опекает из-за того, что чувствует себя виноватым в аварии, и если он отказывается говорить на эту тему, то просто потому, что не хочет признавать свою ответственность». Я вздохнула. Она была слишком молода и еще не знала. Не бывает такого, чтобы все смотрели на произошедшее с одной точки зрения. Правд всегда столько же, сколько и участников события. Она откинула волосы за спину. «Жюстин, моя лучшая подруга, говорит, что мне нужно порыться в папиных вещах и выяснить, что он от меня скрывает. Я понимаю, тебе нужны ответы, но сомневаюсь, что Жюстин хорошо придумала. Поверь моему опыту, твое открытие может обернуться бедой. Лучше поговори с папой и попытайся все уладить. Всегда лучше выложить правду, даже если разговор получится неприятный». «А, ну, конечно», — буркнула она, отнимая у меня руку. «Поговорить, как вы с вашим сыном. Вы советуете мне делать то, на что сами не способны». Мне будто пощечину влепили. Я попыталась сохранить лицо и изобразила подобие улыбки. Видимо, получилось не очень. Маргарит бросилась меня обнимать. «Простите, простите, простите», — твердила она. Я снова повела себя как питбуль. Это тоже Жюстин говорит. Я подавила подступившую тошноту. «Думаю, тебе следует меня с ней познакомить, с этой Жюстин. Судя по всему, она очень к тебе привязана и наверняка очень хорошая подруга». Она рассмеялась, на лице снова засияло солнце. «Вы тоже, подружка, ничего».